и обожание. «Я несносна», — печально твердила себе Дора. «Я принимаю без благодарности, хочу сама не знаю чего, и все время недовольна тем, что меня не понимают». Всю дорогу она испытывала чувство томительной пустоты. Чтобы подбодриться, она попробовала объяснить себе свое состояние переутомлением, но это ее не удовлетворило и не помогло сбросить с себя апатию. Даже Лондон не расшевелил ее. Стаффорд-отель, где Тони решил провести ночь, был столь же внушителен, как и всегда. Тот же жаркий туман стоял на сумрачных улицах, как и тогда, в то другое лето. «Я рано лягу», — объявил Тони. «Думаю, и ты недолго засидишься». «Я, пожалуй, еще немного посижу», — ответила Дора. Она пододвинула кресло к окну и села, откинувшись назад и смотря на звезды. «Завтра Гартспойнт и Рекс. Что ты делаешь теперь с Аварди? Догнал ли он хорошенькую девушку с дугообразными ногами? Как легко многие женщины связывают себя словом и смотрят на это, как на самую простую вещь. Они поступают так, или из жажды победы, или же их побеждает к тому другое. На первый взгляд, доброе чувство, а именно боязнь причинить боль своим отказом. На самом же деле, если присмотреться хорошенько, окажется, что в основе этого чувства лежит самое обыкновенное тщеславие. Дора предполагала, что они с Саварди полазят. Каким пустым и случайным казалось ей все в жизни, она взяла то, что ей подвернулось, только потому, что это было близко. Она закинула руки за голову. Неужели в ней сгорело все до последней искорки после смерти пана? Лондон живо напомнил ей его, и это воспоминание, расшевелив глубоко затаенную в ней боль, навеяло на нее чувство жуткого одиночества. Любовь Саварди коснулась ее лишь поверхностно, но открыла путь другому, глубоко похороненному в ней чувству. О, еще раз, хотя бы на миг испытать это сладкое упоение, которое она знала раньше. Опять быть для кого-нибудь всем дороже всего на свете. Ведь Саварди женится на ней только потому, что не мог овладеть ею иным путем. Женится после неудавшейся попытки избежать этих уз. Дора горько усмехнулась, глядя в звездную ночь. Она была настолько современна, так мирилась со всем, что могла даже улыбаться. «О, Боже! Как мы во власти мелочей!» — с грустью сказала она себе. Пустота жизни толкнула ее поощрить Саварди, и только слабость характера мешала ей порвать с ним. Сегодня жизнь казалась ей исчерпанной. Она чувствовала, точно стоит и смотрит на праздник, куда и запрещен вход. Кто-то постучался в дверь. Вошел слуга Тони и положил на стол вчерашние газеты. Она спросила, лег ли Тони, пожелала слуге спокойной ночи, и когда дверь за ним закрылась, подошла к столу и развернула газету. Маленькая заметка бросилась ей в глаза. Она увидела в заголовке имя Рекса, а под ним было напечатано, что он лежит опасно больной в своем доме в Сент-Джемсе, и добавлялось, что болезнь его явилась последствием дуэли. Затем следовало описание дома. Дора стала машинально читать и заметила вкравшуюся ошибку. Репортер сообщил, будто итальянские фрески находятся в белой гостиной, что было неверно. Газета выпала из ее рук. Она неподвижно сидела в ярко освещенной комнате, и ей казалось, что она видит перед собой Рекса. Рекса, сначала улыбающегося, потом огорченного и ставшего вдруг серьезным. Ей вспомнились все его малейшие привычки. Манера, с которой он приглаживал густые светлые волосы,